Глава 5. Вопросы Тана. Иньский Тан спросил Цзы из рода Ся: «Всегда ли существовали вещи? Если когда-то не было вещей, откуда взяться вещам сейчас? Согласитесь ли вы, если люди будущих поколений скажут, что в наше время не было вещей? В таком случае, есть ли у вещей прежде и потом?» Конец и начало всех вещей не имеют одной точки отсчета. Конец одного – это начало другого. Откуда нам знать, что было прежде всего? Но о том, что пребывает вне вещей и что случилось прежде всех событий, я не ведаю. В таком случае есть ли конец восьми сторонам Вселенной – Зениту и Надиру? Этого я не ведаю. Но Тан настойчиво повторял свой вопрос, и Цзы продолжил: «Что отсутствует, то беспредельно, а что присутствует, имеет предел. Откуда это известно? Однако же нет ничего бесконечного за пределами того, что бесконечно, и ничего неисчерпаемого в том, что неисчерпаемо. Нет границы, но нет и безграничного. Нельзя ничего исчерпать, но и нет ничего неисчерпаемого. Вот почему мы знаем, что есть безграничное и неисчерпаемое, но не знаем, могут ли они быть ограничены и исчерпаны. Что же находится за пределами четырех морей? То же, что и в Срединном царстве. А как это доказать? Я ездил на восток до области Ин. Люди там были такие же, как здесь. Когда я спросил, что находится на восток от Ин, то казалось, что там было то же, что и в Ин. Я ездил на запад до области Пинь. Люди там были такие же, как здесь. И когда я спросил, что находится на запад от Бинь, то узнал, что там было то же, что и в Пинь. Вот откуда можно заключить, что четыре моря, четыре предела света и четыре края земли ничем не отличаются от того, что есть здесь. А посему все содержит в себе нечто меньшее, а само помещается в чем-то большем, которое не имеет ни конца, ни предела. Небо и земля содержат в себе все сущее и сами содержатся в чем-то, что вмещает в себя и тьму вещей, и небо с землею, а потому не имеет ни конца, ни предела. Да и как я могу знать, нет ли за пределами неба и земли еще больших небес и земли? Вот чего я тоже не ведаю. Получается, что небо и земля – такие же вещи, как и то, что они содержат в себе. А каждая вещь по-своему несовершенна. Поэтому в старину Нюйва сплавила камни пяти цветов, чтобы заделать провалы в небесах, и отрубила лапы у гигантской черепахи, чтобы подпереть края небес. Потом, когда Гунгун бился с царем Джуан Сюем за власть поднебесной, он в ярости ударился о гору Щербатую и сломал небесный столб, порвал небесную сеть. По этой причине небо накренилось на запад, и солнце, и луна, и звезды движутся в западном направлении. Земля же накренилась на восток, так что все реки текут в восточном направлении. Существуют ли вещи большие и малые, длинные и короткие, одинаковые и разные? Спросил опять Тан. К востоку от Бахая, на расстоянии в неведомо сколько тысяч ли, есть в Великом океане пропасть воистину бездонная. Зовется она входом в пустоту. В нее стекаются все воды восьми пределов света, девяти областей и небесной реки. Внутри нее есть 5 гор, название которым Дайюй, Юаньцзяо, Фанху, Инчжоу и Пэнлай. Горы эти достигают высоту 30 тысяч ли и столько же насчитывают в окружности. Плато на их вершинах имеет в ширину 9 тысяч ли. Расстояние между горами составляет 30 тысяч ли, но они считаются близкими соседями. Башни и террасы там из яшмы и золота, звери и птицы из белого шелка. Там растут целые рощи деревьев из жемчуга и кораллов. Цветы и плоды источают дивный аромат. И те, кто вкусят их, никогда не состарятся и не умрут. Живут там бессмертные мужи, которые днем и ночью летают в несчетном количестве с одной горы на другую. Однако же горы те не имеют основания, поэтому они поднимаются и опускаются вместе с волнами океана и ни единого мига не стоят спокойно. Бессмертные были этим весьма недовольны и пожаловались верховному владыке. Владыка испугался, что они уйдут на запад, и он лишится обители мудрейших душ. Поэтому он велел Юйцзану послать 15 огромных черепах поддерживать горы на своих головах, заступая на эту службу в 3 смены. А каждая смена длится 60 тысяч лет. С тех пор горы стояли неподвижно. Однако же в царстве драконьего князя жил великан, который всего лишь за несколько шагов достиг этих 5 гор. Закинул удочку и на один крючок поймал сразу 6 черепах, взвалил их себе на спину и ушел. Там он обжег их панцири для того, чтобы гадать по ним. Тут 2 горы, Дайюй и Юаньцзяо, уплыли на север и затонули в Великом океане, а с ними отнесло и несчетное множество небожителей. Бог очень рассердился и особым указом урезал территорию царства драконьего князя и укоротил рост его жителей. Но во времена Фуси и Шэньнуна люди в той стране все еще достигали высоту нескольких сотен локтей. В 400 тысячах ли к востоку от Срединного царства находится царство Цзяояо, где люди не бывают выше вершка с половиной. Далеко на севере живут люди, которые зовутся Джен, и рост их не превышает 9 дюймов. К югу от царства Учу растет дерево Минвин, для которого 500 лет как одна весна, а еще 500 лет как одна осень. В старину же водилось дерево Чунь, для которого весна и осень жизни насчитывали по 8 тысяч лет. А вот в навозе растет гриб, который рождается утром и умирает вечером. Весной и летом есть комары, которые рождаются, когда идет дождь, и умирают, когда выглядывает солнце. К северу от крайнего севера есть океан, зовущийся Небесным озером. В нем живет рыба, которую зовут кунь, и в длину она достигает неведомо сколько ли. Есть птица имя Пен, чьи крылья как тучи, нависшие в небе, а туловище им соответствующее. Кто в мире знает про эти существа? Великий Юй видел их во время своих странствий, Бои знал о них и дал им имена, и Цзянь слышал про них и записал слышанное. На берегах великой реки родятся мелкие насекомые. Зовут их Цзяомин. Они летают роем и гнездятся на ресницах у комаров, не соприкасаясь друг с другом. Прилетают на ночлег и улетают, а комар даже не чувствует этого. Ли Чжу и Цзи Юй, протерев глаза и подняв брови, разглядывали их средь бела дня, но не могли их рассмотреть. Чи Юй и учитель музыки Куан, прочистив уши и склонив голову, слушали их по ночам, но не могли расслышать. Только желтый владыка и Жун Чэнзы, когда они жили на горе Кунтун, воздерживаясь от пищи 3 месяца, так что их сердца остыли, а тела высохли, смогли открыть свое духовное зрение и увидели их огромными, как вершины горы Суншань. Они научились внимать током жизненной энергии, и жужжание послышалось им раскатами грома. В царство Хуичу растет огромное дерево, которое зовется Помелон. Это вечно зеленое дерево, которое не уедает зимой. Оно родит красные плоды, кислые на вкус. А кто съест их кожуру или выпьет их сок, излечится от удушья. В области Цзичжоу его очень ценят. Но когда его посадили в землях к северу от реки Хуай, оно превратилось в карликовый мандарин. Черный дрозд не перелетает через реку Цзы. Барсуки погибают, если их перевести через реку Вэнь. Таково значение дыхания земли. Хотя облик и характер разных существ не одинаковы, природа их едина. Никто из них не может заменить другого. Все с рождения обладают полнотой жизненных свойств, и каждый располагает всем, в чем нуждается. Как мы можем знать, велики они или малы, длинны или коротки, похожи или различны? Две горы, Тайхан и Ваню, достигают 700 ли в окружности и вздымаются ввысь на 10 тысяч сажен. Когда-то они стояли к северу от Цзичжоу и на юг от Хэяна. У подножия этих гор жил человек по прозвищу Простак Северной горы, и было ему уже 90 лет. Очень было досадно Простаку всякий раз, когда он отправлялся по делам и возвращался домой обходить большую гору на севере. Собрал он свою семью на совет и сказал: «Давайте, не жалея сил, сроем эту преграду, чтобы было нам удобно уходить от юга Юджоу до южного берега реки Хань». Все согласились, и только жена засомневалась. «Тебе не под силу срыть даже маленький холмик. А что говорить о Тайхан и Ваню? Да и куда ты денешь столько земли и камней? Будем сбрасывать их в залив Бохай, севернее Инту». И вот Простак вместе со всеми своими детьми и внуками отправился на работу. И стали они дробить камни, рыть землю и относить ее корзинами в море. Сын соседки, вдовы из рода Зинчен, у которого только что выпали молочные зубы, тоже прибежал им помогать. Простак не возвращался домой до тех пор, пока на смену зиме не пришла летняя жара. Некий человек по прозвищу Умник с излученной реки стал смеяться над Простаком и отговаривать его: «Глупец, да разве можешь ты, одряхлевший от старости, уменьшить гору хотя бы на волосок? Разве ты управишься с такой массой земли и камней?» Простак с Северной горы вздохнул и ответил: «Где уж тебе, твердолобому, понять это? Ума у тебя даже меньше, чем у моего младшего внука. К чему мне горевать о том, что я сам не успею кончить работу? Когда я умру, мое дело продолжит сыновья и внуки, а потом у них тоже народятся дети, и те тоже будут иметь детей. И так без конца. Мои потомки будут жить здесь всегда, а гора не станет больше». Умнику с излученной реки возразить было нечего. Дух горы, из тех, что носят на себе змей, услышал речи Простака, испугался, что тот не отступится, и доложил обо всем верховному владыке. Растрогало владыку усердие Простака, и приказал он двум сыновьям Куаэра перенести на спине горы, одну на восток от области Шао, другую на юг от области Юн. И с той поры от юга Цзичжоу до южного берега реки Хань уже не было преград. Куафу, несоразмерив своих сил, захотел догнать солнце и гнался за ним до самой долины Юй. Тут его замучила жажда, и он отправился пить из желтой реки и реки Вэй. Однако жажду свою он не смог утолить и помчался на север пить из великих болот. Но от жажды умер по дороге. Посох, брошенный им, впитал его кровь и плоть, и из него вырос дзенский лес, и лес этот разросся на тысячи ли. Великий Юй сказал: «В пределах шести полюсов и внутри четырех морей все освещается солнцем и луной, меряется звездами и планетами, упорядочивается четырьмя временами года, а управляется звездой Тайсуй. Все в мире рождается духовной силой, но каждая вещь имеет свою особую форму и свой срок бытия. Только мудрый может постичь их путь». Цзэ из рода Ся сказал: «Но есть и вещи, которые не нуждаются в духовной силе для того, чтобы родиться, не нуждаются в инь-ян, чтобы обрести форму, и не нуждаются в солнце и луне, чтобы проявить себя. Они умирают рано, не нуждаясь в палаче, и живут долго, не нуждаясь в присмотре. Они не нуждаются в злаках, чтобы питать себя, и не нуждаются в шелках, чтобы одеваться, не нуждаются в людях, не нуждаются в лодках и экипажах, чтобы передвигаться. Их путь быть самими по себе, и его не могут постичь даже мудрецы». Когда Юй укрощал потоп, он заблудился и пришел по ошибке в страну на северном берегу Северного моря, неведомо сколько тысяч ли от Срединного царства. Звали ту страну Край Севера, а где были ее пределы – неведомо. В той стране не бывает ни ветра, ни дождя, ни инея, ни росы. Там не родятся птицы и звери, насекомые и рыбы, травы и деревья. Всюду простирается там голая равнина, окруженная со всех сторон горами. А в середине царства стоит гора, которую зовут Кувшин-гора, ибо по форме она похожа на сосуд для вина с узким горлышком. С этой горы, разделяясь на четыре ручья, стекают воды горного источника, который орошает всю страну до последнего уголка. Там климат мягкий и не бывает моровых болезней. Люди по природе добрые и радушные, не ссорятся и не соперничают друг с другом. У них нежные сердца и мягкие кости. Они не знают гордыни или зависти. Старые и малые у них равны, и нет у них ни правителей, ни подданных. Мужчины и женщины общаются свободно, без сватов и свадебных подарков. Живя у воды, они не имеют надобности пахать землю и сеять, ткать и носить одежды, ибо воздух там всегда теплый. Они живут по 100 лет, никогда не болея и не умирая преждевременно. А потому люди размножаются там в изобилии, живя в счастье и веселье, не ведая дряхлости и старости, печали и коря. По природе своей не любят музыку и, взявшись за руки, поют по очереди день напролет, не прерываясь. Когда же проголодаются и устанут, пьют из божественного источника, и сила их тотчас же восстанавливается. А если выпьют слишком много, то пьянеют, и лишь спустя 10 дней приходят в себя. Стоит им искупаться в этом божественном источнике, и кожа их становится свежей и гладкой, и она источает благоухание целых 10 дней. Странствуя на севере, Джоуский царь Му побывал в этом царстве и на 3 года забыл о возвращении. Когда же он вернулся в свой дворец, то все время тосковал об этой стране, а потому стал раздражительным и забывчивым, не ел мяса и не пил вина, не призывал к себе наложниц и пришел в себя лишь через несколько месяцев. Гуаньчжун уговаривал цисского царя Хуаньгуна во время путешествия в Ляокоу посетить это царство. Он уже почти убедил царя, но тут вставил свое слово Сипен. «Как можно слушаться почтенного Джуна?» – сказал Сипен. «Ведь вам придется оставить обширное и цветущее царство Ци, прекрасные горы и реки, пышные рощи, благочестивые обряды и празднества, изящные одежды и головные уборы, прелестных наложниц и преданных советников. Скажите слово, и миллионы воинов предстанут перед вами. Махните рукой, и прочие царства падут к вашим ногам. Для чего вам мечтать о какой-то другой стране, уходить от алтарей предков и селиться среди варваров? Да почтенный Джун совсем ума лишился. И Хуаньгун раздумал ехать, а слова Сипена передал Гуаньчжуну. «Сипену этого, конечно, не понять», — ответил Гуаньчжун. «Боюсь, нам никогда не найти дорогу в ту страну. Но зачем так родить о богатствах Ци? Зачем обращать внимание на слова Сипен?» Люди южных стран бреют головы и ходят нагими. Люди северных стран носят на голове повязки и одеваются в меха. Люди срединных царств носят шапки и халаты. Все, что производится во всех девяти областях землепашцами или торговцами, охотниками или рыболовами, все меха для зимы и холсты для лета, все лодки для воды и повозки для суши – доводы без слов, в соответствии с естественными потребностями. К востоку от царства Юа лежит страна Джему. Когда там рождается первый ребенок, его тут же съедают, говоря, что это сделает плодовитой его мать. А когда умирает дед, они уносят на спине бабку, говоря, с женой духа нельзя жить в одном доме. К югу от Чу лежит страна Ицуй. Когда там умирает родитель или родственник, они будут считать, что не исполнили своего сыновнего долга, если не соберут много хвороста и не сожгут покойного. И когда дым от костра поднимается к небесам, они говорят, что дух покойного вознесся на небо. Существуют государственные законы и народные обычаи, и удивляться их странности не следует. Конфуций, странствуя на востоке, увидел двух мальчиков, которые о чем-то спорили, и спросил их, что было причиной их спора. Первый мальчик сказал, «Я считаю, что солнце ближе к людям, когда встает из-за горизонта, и дальше всего, когда стоит над головой. А он считает, что солнце дальше, когда оно восходит, и ближе, когда висит над головой. Но ведь когда солнце встает, оно велико, как балдахин над колесницей, а когда оно стоит над головой, оно лишь с тарелку величиной». Тут в разговор вмешался другой мальчик. «Но ведь когда солнце только поднимается из-за горизонта, воздух холодный, а когда оно стоит над головой, от него так и пышет жаром. Разве не означает это, что оно ближе к нам днем, а не утром?» Конфуций не знал, как рассудить их спор, и мальчики посмеялись над ним. «Кто сказал, что вы многомудрый муж?» Приведение к равновесию – высший закон поднебесного мира, и он относится ко всему, что существует в нем. Что такое равновесие? Натяни волос и прилагай к нему силы сжатия и растяжения равномерно. Сожми слишком сильно, растяни слишком слабо, и волос порвется. А если эти силы будут в равновесии, то ничто, способное порваться, не порвется. Люди сомневаются в этом, но были и такие, которые поняли эту истину. Джан Хэ смастерил удочку с резкой из одной шелковой нити кокона, крючком из ости колоса, удилищем из дзинского бамбука, приманкой из разрезанного рисового зернышка и поймал рыбу величиной с целую повозку. Даже в стремнине глубиной в сотню саженей крючок не распрямлялся, удилище не гнулось, а леска не рвалась. Услыхал об этом чусский царь, удивился и, призвав Джанха к себе, спросил, какая была тому причина. «Ваш слуга слышал, как мой покойный отец рассказывал о том, как Подзуйцзы стрелял из лука, привязанной стрелой. Лук был слабый, а привязанная стрела тонкая. Стрелу он пускал с попутным ветром и поражал сразу пару черных журавлей, летевших по краю темной тучи, ибо собирал волю воедино и действовал плавно. Вот и я учился ловить рыбу, подражая ему, и за 5 лет постиг это искусство. Когда я приближаюсь с удочкой к реке, в сердце у меня нет никаких посторонних мыслей. Я думаю только о рыбе. Когда я закидываю удочку и погружаю в воду крючок, моя рука движется не слишком быстро и не слишком медленно, и ничто ей не мешает. Когда рыба видит приманку на моем крючке, эта приманка похожа на затонувшую пылинку или кусочек пены, а потому глотает ее без колебаний. Так я способен одолеть тяжелое легким, а силу слабостью. Если Ваше Величество сможет таким же образом управлять царством, он смог бы одной рукой привести в движение целый мир. Разве это было бы трудно для вас? «Замечательно!» – воскликнул чусский царь. Гунху из Лу и Циин из Джао заболели и попросили Бян Цао исцелить их. Бян Цао взялся их лечить, а когда они выздоровели, сказал: «Вы страдали от недуга, который проник в вас извне, и этот недуг можно исцелить лекарствами и иклами. Но у вас есть еще недуги, которые родились вместе с вами и выросли вместе с вашим телом. Не хотите ли вы, чтобы я исцелил их тоже? Мы хотели бы сначала узнать, что это за недуги». «Твои помыслы превосходят твою энергию», – сказал Бян Цао, обращаясь к Гунху. «Поэтому ты силен в составлении планов, но слаб в их выполнении. А у Циина энергия превосходит помыслы, поэтому он редко думает заранее и часто страдает из-за своих необдуманных действий. Если я переставлю ваши сердца, то вы оба выиграете от того, что ваши умственные способности и жизненная энергия уравняются». Тут Бян Цао дал им выпить вина с дурманом, и они оба стали словно мертвыми на 3 дня. Он разрезал у каждого грудь, вытащил сердца, поменял их местами и приложил чудесное снадобье. Очнувшись, они почувствовали себя совсем как прежде и отправились по домам. Но вышло так, что Гунху пришел в дом Циина, а жена Циина его не признала. Циин же пришел в дом Гунху, и жена Гунху тоже его не признала. Семьи стали судиться друг с другом и попросили Бян Цао рассудить их тяжбу. Бян Цао объяснил, как было дело, и тогда спор прекратился. Когда Хуба играл на лютне, птицы пускались в пляс, а рыбы начинали резвиться в воде. Прослышав об этом, Вэнь из царства Джен бросил семью и пустился в странствие учеником при наставнике музыки Сяне. 3 года он трогал струны, настраивая лютню, но ни разу не доиграл мелодию до конца. «Тебе лучше вернуться домой», — сказал ему однажды наставник Сян. Вэнь отложил в сторону лютню, вздохнул и ответил: «Не то чтобы я не мог настроить струны или закончить мелодию. Я думаю не о струнах и том, что я стараюсь исполнить не ноты. Если я не постигну этого в моем сердце, то инструмент не откликнется моим чувствам. Вот почему я не смею исполнять музыку. Позвольте мне остаться с вами еще немного. Может быть, я смогу достичь большего». В скором времени он снова увиделся с наставником Сяном. «Как продвигается твое учение?» – спросил наставник Сян. «Я нашел то, что искал. Позвольте показать вам», – ответил Вэнь. На дворе стояла весна, а он коснулся осенней ноты шан и вызвал полутон 8-й луны. Тут повеял прохладный ветерок, созрели злаки в полях и плоды на деревьях. Когда пришла осень, он коснулся весенней струны цзяо, вызвав полутон 2-й луны. И вдруг подул теплый ветер, а травы и деревья расцвели. Летом он ударил по зимней струне юй, вызвав полутон 11-й луны. И вдруг похолодало, повалил снег, Реки и озера оделись в дом. Когда пришла зима, он ударил по летней ноте джен, вызвав полутон пятой луны, и солнце стало жарко палить с небес, так что лед вокруг тотчас растаял. Заканчивая мелодию, он коснулся ноты гун вместе с четырьмя остальными, и тут поднялся благоприятный ветер, поплыли счастливые облака, выпала сладкая роса и забили свежие ключи. Наставник Сян погладил рукой грудь, притопывая ногой, сказал: «Как замечательно ты играешь! Даже наставник музыки Куан, исполняющий мелодию Цинзяо, и Цзоу Ян, играющий на свирели, не могли бы ничего к этому добавить. Один взял бы свою лютню, другой свирель, и оба последовали бы за тобой». Сюэтань учился пению у Циньцина. Не постигнув искусства до конца, он решил, что ему больше нечему учиться. Поэтому он пришел проститься с учителем перед отъездом домой. Циньцин не стал удерживать ученика, но, провожая его, запел на перекрестке дорог в предместье так трогательно, что вокруг затрепетали деревья и в небе застыли облака. Тун Сюэтань извинился за свой легкомысленный поступок и попросил разрешения остаться. Больше он и думать не смел о том, чтобы покинуть учителя. А Циньцинь повернулся к своему другу и сказал: «Когда-то женщина по имени Е из царства Хань поехала на восток, и в Ци у нее кончилась провизия. Она въехала в столицу Ци через ворота Согласия и за угощение спела. Когда она ушла, звуки ее голоса еще три дня наполняли своды дома, и прохожие думали, что она все еще там. Когда-то она проезжала мимо постоялого двора, и хозяин оскорбил ее. Тут Хэне протяжно запела печальную песнь, и все, услышавшие ее, молодые и старые, стали скорбно глядеть друг на друга. По щекам их потекли слезы, и целых три дня они не могли есть. Они пошли за ней, привели ее обратно, и она опять долго пела им. Но на сей раз слушатели стали прыгать от радости и хлопать в ладоши, забыв, что прежде они печалились. А потом они щедро наградили ее. Вот почему жители квартала Ворот Согласия еще и сейчас отличные плакальщики на похоронах, ибо они помнят пение женщины. Боя хорошо играл на лютне, а Джон Зэ Ци отлично умел слушать. Боя играл на лютне, воображая, что взбирается на высокую гору. А Джон Зэ Ци говорил: «Прекрасно, как высока гора Тайшань». Когда Бои представлял себе водный простор, Джон Зэ Ци говорил: «Прекрасно, как широки желтая река и великая река». И чтобы не приходило на ум Боя, Джон Зэ Ци тут же постигал своим сердцем. Боя гулял по северному склону горы Тайшань. Внезапно разразилась гроза, и он укрылся под скалой. Его охватила печаль. Он взял в руки лютню и стал играть на ней. Сначала он сочинил мелодию нескончаемого дождя, потом звучание горного обвала. И чтобы он не играл, Джон Зэ Ци понимал его мысли. Потом Бой отложил свою лютню и сказал: «О, как прекрасно ты слушаешь! Все, что ты чувствуешь, наполняет и мое сердце. Куда могут скрыться мои мысли?» Когда джоуский царь Му совершал свой царский выезд в западной области, он миновал Кунлунь, но не достиг горы Янь. По дороге назад, не успев ехать в Срединное царство, он встретил некоего ремесленника по имени Яньши. «Что ты умеешь?» – спросил его царь. «Пусть ваше величество приказывает. Однако ж ваш слуга уже сделал кое-что и надеется, что ваше величество соблаговолит взглянуть». «Принеси это завтра, мы поглядим вместе», – велел царь. На следующий день Яньши попросил аудиенции у царя. Тот велел впустить его и спросил: «Кого это ты привел с собой?» «Ваш слуга сделал его сам, и он умеет делать разные вещи». Царь Му с удивлением посмотрел на этот манекен. Тот ходил, глядя то вниз, то вверх, точь-в-точь, как человек. Когда мастер коснулся рукой его щеки, он красиво запел. Стоило мастеру хлопнуть в ладоши, и он пустился в пляс. Он показал множество разных номеров, какие только желал царь. Царь же решил, что перед ним действительно человек, и смотрел на его представление вместе со своим ближайшим советником Шэньцзы и наложницами. Под конец манекен подмигнул окружавшим царя женщинам и поманил их к себе. Царь очень рассердился и хотел казнить Яньши на месте. А мастер, испугавшись, тут же разобрал манекен на части и показал их царю. Этот манекен был сделан из кожи и кусков дерева, скрепленных клеем, покрытых лаком и раскрашенных в белый, черный, красный и синий цвета. Царь внимательно все осмотрел. Внутри были печень, селезенка, сердце, легкие, почки, кишки, желудок. Снаружи мускулы, кости, сочленения, кожа, зубы, волосы. Все искусственное, но совсем как настоящее. Когда же все эти части мастер соединил вновь, искусственный человек стал таким, как прежде. Царь попробовал вынуть из него сердце, и человек не смог говорить. Из манекена вынули печень, и он не смог видеть. Из него вынули почки, и он не смог ходить. Царь остался очень доволен и, вздохнув, сказал: «Значит, человек своим искусством может сделать то же, что и сам творец вещей». Он велел погрузить искусственного человека на повозку и взял его с собой. Осадная лестница Гуншубаня, достигавшая облаков, и летающий змей Муди казались им высшим достижением человеческого искусства. Но когда их ученики Дунь Мэнзя и Цзэнгули прослышали о мастерстве Яньши и рассказали о нем своим учителям, те до самой смерти больше не осмеливались хвастаться своими достижениями и всегда носили с собой отвес и циркуль. Старину Ганин был непревзойденным стрелком из лука. Лишь натянет свой лук, и звери ложатся, а птица падает на землю. У Ганина был в учениках Фэйвэй, который своим искусством даже превзошел учителя. А у Фэйвэя искусству стрельбы учился Зычан. Фэйвэй сказал ему: «Ты должен научиться не моргать, прежде чем начнешь рассуждать об искусстве стрельбы». Цзэйчан пошел домой, лег под ткацкий станок своей жены и стал глядеть, как снует челнок. Спустя 2 года он уже не моргал, даже если его кололи в глаз шилом. Цзэйчан доложил Фэйвэю о своем достижении, и тот сказал: «Этого еще недостаточно. Тебе нужно еще научиться смотреть, а уж потом можно и стрелять. Научись видеть малое как большое, смутное, как ясное, а потом приходи». Чан подвесил окна вошь на волосе Яка и, повернувшись лицом к югу, стал на нее смотреть. Через 10 дней вошь стала на его глазах увеличиваться в размерах, а через 3 года он уже видел ее огромной, как тележное колесо. Остальные же предметы были для него величиной с холм или гору. Взял он лук, украшенный яньским рогом, положил в него стрелу Пен, выстрелил и пронзил сердце вши, а волос даже не порвался. Доложил он об этом Фэйвэю, и тот ударил себя в грудь, топнул ногой и воскликнул: «Теперь ты постиг искусство». После того, как Цзэйчан постиг искусство Фэйвэя, он решил, что теперь лишь один человек в мире может соперничать с ним в мастерстве. И тогда он задумал убить Фэйвэя. Они сошлись в чистом поле и стали друг в друга стрелять. Но их стрелы сталкивались в воздухе и падали на землю, даже не поднимая пыли. Но тут у Фэйвэя кончились все стрелы, а у Цзэйчана оставалась еще одна. Цзэйчан пустил ее, но Фэйвэй отразил ее колючкой с кустарника. Тут оба мастера заплакали, отбросили луки, отвесили друг другу низкий поклон и попросили считать друг друга отцом и сыном. Каждый поранил себе руку и поклялся на собственной крови никому не передавать свое искусство. Отца колесничего Цзао звали Тайду. Когда Цзао начал учиться у него искусству управления колесницей, он держался крайне учтиво, но в течение 3 лет Тайдоу ничего не говорил ему. Он даже стал держаться с ним еще сдержаннее, но в конце концов дал ему такое наставление. В старинной песне говорится: «Сын хорошего лучника должен начать с плетения корзин. Сын хорошего кузнеца должен начать с шитья одежд. Сначала посмотри, как я бегаю. Сможешь бегать, как я? Тогда сможешь держать в руке 6 пар вожжей, управлять 6 коней. Буду повиноваться любому вашему приказу». Тут Тайдоу поставил ряд столбов, удаленных друг от друга ровно настолько, чтобы можно было прыгнуть с одного на другой, и стал бегать по ним туда и сюда, и ни разу не оступился. Цзао стал повторять за ним, и через 3 дня овладел его искусством. «Да ты у меня способный!» – воскликнул Тайдоу. «Быстро все сообразил. Управлять колесницей – это то же самое. Когда ты бегал, ты откликался умом на то, что чувствовал в ногах. Если применить это к управлению колесницей, то это значит, что ты должен управлять вожжами там, где они соединяются с уделами. Натягивай их и ослабляй их в зависимости от угла губ коней. Должная мера в движениях опознается умом, а осуществляется руками. Внутри постигаешь сердцем, вовне пребываешь в согласии с бегом коней. Так ты сумеешь бросать коней вперед или отводить их назад, словно по отвесу, делать повороты и описывать круг, словно по угломеру и циркулю. Тогда силы коней хватит на любой путь, как бы труден и далек он ни был, и ты воистину овладеешь искусством. Если поводья будут двигаться в согласии с уделами, руки будут действовать в согласии с поводьями, а сердце будет в согласии с руками, тогда ты будешь видеть и без помощи глаз, и гнать коней, не подхлёстывая их кнутом. Храня безмятежность в сердце, блюдя правильную позу, не спутывая в своей руке 6 пар вожжей, ты сможешь направлять все 24 копыта своих коней туда, куда хочешь, водить их по кругу, бросать вперед или поворачивать вспять. Тогда твоя колесница проедет везде, где только поместится ее ось и может ступить копыта коня. И тебе будет удобно ездить всюду, даже по отвесным горам и глубоким ущельям, равнинам и топям. Вот все, чему я могу научить тебя. Запомни же сие. Вэй Хэмайо втайне ненавидел Чубинджана и убил его. Сын убитого по имени Лайдань искал случая отомстить убийце. Лайдань был силен духом, но слаб телом. Рис он ел, пересчитывая зернышки, и даже против ветра не мог ходить. Хотя гнев переполнял его, он не мог поднять оружие, чтобы отомстить за отца. Но он считал позором для себя прибегать к чужой помощи и поклялся убить Вэй Хэмайо собственными руками. А Вэй Хэмайо отличался свирепым нравом и необыкновенной силой, крепкими мускулами и костями, твердой кожей и плотью, каких не сыщешь среди людей. Он мог подставить шею под меч и принять на грудь летящую стрелу. И меч гнулся, стрела отскакивала, а на теле не оставалось даже царапины. Зная свою силу, он смотрел на Лайданя, как на цыпленка. Друг Лайданя Шинто сказал ему: «Ты ненавидишь Вэй Хэмайо, ведь он оскорбляет тебя так, что стерпеть невозможно. Как же ты собираешься поступить?» «Я хотел бы услышать твой совет», — ответил Лайдань. «Я слышал, что дед Кунчжоу из царства Вэй добыл драгоценные мечи иньского царя. Даже маленький мальчик, имея при себе один такой меч, способен дать отпор целому войску. Почему бы нам не попросить их?» И вот Лайдань отправился в Вэй и пришел к Кунчжоу. Прежде чем высказать свою просьбу, он поприветствовал Кунчжоу свежестью слуги и предложил ему в дар свою жену и детей. «У меня есть 3 меча», — ответил Кунчжоу. «Ты можешь взять любой, но ни один из них не может убить кого угодно. Позволь сначала рассказать о них. Первый зовется Хранящий Свет. Смотри на него и не увидишь. Взмахни им, и не поймешь, где он. Когда ему рубишь врага, тот даже не замечает, как меч проходит сквозь него. Второй меч называется «принимающий тень». Если всматриваться в него в час утренних сумерек, как раз перед рассветом, или повернувшись спиной к солнцу, можно разглядеть нечто, но понять, что это меч, невозможно. Третий меч зовется «закаленной ночью». Днем видна его тень, но не его блеск. Ночью можно видеть его блеск, но не видно его формы. Коснувшись тела, он рассекает его с треском, но рана тут же затягивается. Враг чувствует боль, но на лезвие не остается крови. Эти три сокровища хранились в нашей семье 13 поколений, и никто ни разу не воспользовался ими. Их держали в ларце, с которого даже печать не снята. «И все же осмелюсь попросить у вас последний», — сказал Лайтань. Тут Кунчжоу вернул ему его жену и детей, постился с ним 7 дней, и вечером 7-го дня, преклонив колено, вручил ему 3-й меч. Лайдань дважды простерся ниц, взял меч и поспешил домой. И вот Лайдань с мечом в руке отправился к Вэйхэймау. Улучив момент, когда Вэйхэймау лежал пьяный у окна в своем доме, он 3 раза рассек его мечом от шеи до пояса, а тот даже не проснулся. Лайдань решил, что Вэйхэймау мертв, и побежал прочь. Но у ворот встретил сына Вэйхэймау и 3 раза рубанул его, рассекая воздух. Сын Вэйхэймау только спросил с улыбкой: «Почему ты так странно махнул рукой?» Лайдань понял, что этим мечом нельзя убить человека, и, тяжко вздыхая, пошел домой. Когда Вэйхэймау проснулся, он крикнул сердито жене: «Ты оставила меня пьяного непокрытым. Теперь у меня ломят поясницу». А его сын сказал: «Недавно приходил Лайдань, встретился со мной в воротах. 3 раза махнул на меня рукой, и у меня тоже заныло все тело, а конечности онемели. Он одолел нас». Когда джоуский царь Му пошел походом на западное племя Жун, те поднесли ему железный кинжал и холст, не сгорающий в огне. Кинжал был длиной в 1 вершок и 8 дюймов, красного цвета. Сделан был из закаленной стали и резал яшму точно глину. А холст, когда его нужно было постирать, бросали в огонь, отчего он принимал цвет огня, а вся грязь с него сходила. Вынув из огня, его стряхивали, и он становился белым, как снег. Наследник престола думал, что таких вещей в мире не существует, и рассказы о них чистый вымысел. А Сяо Шу сказал: «Как самонадеян Хуан Цзы, как упрям в своих заблуждениях.